нарывный горчичный газ или дихлордиэтилсульфид, выпускавшийся артиллерийскими снарядами, делал людей инвалидами и отравлял природную среду. От него погибло в 8 раз больше людей, чем от предыдущих газов. Вместе с тем, в ходе Первой мировой войны от химического оружия погибло гораздо меньше людей, чем от обычного оружия. На Западном фронте их число составляло всего 3%, причем люди редко умирали непосредственно на месте применения газа. В рядах французов и британцев насчитывается примерно по 6 тысяч убитых на 130 тысяч и 186 тысяч подвергнутых газовой атаке соответственно. В рядах немцев 4 тысячи на 107 тысяч подвергнутых газовой атаке, в рядах американцев 1200 на 75 тысяч человек. И тем не менее, газ являлся воплощением ужаса. Оливье Лепик задался вопросом о причинах такого гипертрофированного страха и пришел к показательному выводу. Он пишет, что газ, невидимый, подчас не имевший запаха, убивавший постепенно, без болевого шока, ран и крови, иррационально воспринимался как оружие дьявола. Бытовало даже мнение, будто Гитлер в октябре 1918 года, испытавший английскую газовую атаку и переживший ужас перед химическим оружием, решил не использовать его во время следующей войны, тогда как нацистская Германия в 1940 году располагала огромными запасами отравляющих веществ. На самом деле, этот странный оттенок гуманизма проистекал из опасения использования презираемого и скандального оружия спровоцировать вступление в войну Соединенных Штатов. Итак, на полях сражений Второй мировой войны химическое оружие практически отсутствовало. Однако впоследствии оно снова стало использоваться в локальных конфликтах. В 1962-1970 годах США применяли во Вьетнаме вещество, получившее название Agent Orange, с целью лишения вьетконговцев естественной защиты леса. Однако, кроме листвы деревьев, газ отравлял также и население. Во время Ирано-Иракской войны 1980-88 годов опустошение производил иприт. На этот раз его употребили для решения внутренних задач, ибо Саддам Хусейн в 1988 году использовал горчичный газ против курдов в Халабдже. Если бы его не повесили, диктатору пришлось бы нести ответственность за это ужасающее злодеяние, которое курды считают наихудшим его преступлением. Еще один способ массового уничтожения – бактериологическое оружие. Слово «вирус» по латыни значит «яд», хотя и основывается на весьма изощренных технологиях, восходит к измышлениям о сеятелях чумы. Война, осуществимая в гигантских масштабах, мыслима также и в весьма скромных размерах. В конце 2001 года США охватил психоз в связи с тем, что несколько человек получили по почте конверты, содержавшие споры сибирской язвы. Эта история оживила древний страх перед смертоносной болезнью. Император Генрих VII в 1313 году умер именно от нее. Письма, как носители инфекции, напоминали о папском дворе, а их отправители, как все думали, члены Аль-Каиды, о средневековых султанах-отравителях. Потом, правда, разобрались, что их посылали обычные американцы. Специальные внешнеполитические операции. В годы Холодной войны ядерный арсенал СССР и США намного превзошел уровень, необходимый для полного взаимного уничтожения. Уместно задаться вопросом, не относится ли атомное оружие к категории отравляющих, коль скоро радиация, выделяемая в момент взрыва, вредит всем растениям, животным и людям. Вместе с тем, в отличие от газа, оно не ассоциируется с образом яда, а обладающие им державы испытывают по этому поводу известную гордость, пока дело не дошло до практического применения. Противостояние блоков приняло формы опосредованных точечных конфликтов. Соединенные Штаты рассматривали революцию на Кубе как опасное приближение коммунизма к своим границам, поскольку от острова всего несколько сот миль до берегов Флориды. Вплоть до последнего времени это была настоящая навязчивая идея, мобилизовывавшая стратегов на разворачивание широких военных операций, вроде знаменитой неудачной высадки в заливе Качинес, бухте свиней. Она выражалась также в попытках дестабилизации власти Кастро, в покушениях на лидер Максима, нередко с помощью яда. В 1994 году были рассекречены досье ЦРУ, и выяснилось, что начиная с 1959 года предпринималась серия попыток отравления Кастро при пособничестве весьма подозрительных кругов. Американские спецслужбы на месте нанимали представителей воровского мира и игорного бизнеса. В опубликованном рапорте, относящемся к маю 1967 года, упомянуто 8 покушений. Публикация сопровождается интервью главы службы безопасности Кубы, в котором шла речь о 612 заговорах, подготовленных Соединенными Штатами против Фиделя Кастро. Конечно, такие цифры вызывают сомнения, однако американцы стремились повредить дееспособности кубинского лидера с того момента, как он пришел к власти. Веселящий газ, опьяняющие сигары, эпиляторы, которые предполагалось поместить в его ботинки, все это имело целью, не убивая врага Америки, нанести ущерб его харизме хотя бы на время. Для этого планировали вызвать у Фиделя Кастро бред, заставить его заговариваться, беспричинно смеяться, лишить знаменитой бороды. Вместе с тем агент ЦРУ в 1967 году отмечал, что с самого начала рассматривался и вариант смертоносной сигары. Начиная с августа 1960 года проектов стало еще больше. Какое-то время хорошим способом покончить с кубинским лидером казалась сигара, отравленная ботулином. Приготовили коробку с 50 сигарами, пропитанными таким сильным ядом, что достаточно было поднести их ко рту, чтобы умереть. Однако в июне 1963 года сигары уничтожили, так что неизвестно, осуществлялась ли данная операция. Изучались и другие способы отравления. Заражение напитка инфекцией, смертоносные пилюли, которые предполагалось использовать во время трапезы в ресторане, спринцовка, помещенная в шариковую ручку, октябрь 1963 года. Наконец, великолепный подарок революционеру – костюм для подводного плавания, пропитанный изнутри экстрактом смертельного гриба. Богатство фантазии, достойное сравнения с самыми тонкими операциями эпохи Возрождения, и сплошные тупики. Некоторые кубинские оппозиционеры считали, что свинцовая пуля эффективнее, однако американская администрация все искала тайные способы и ловушки, прежде чем отказаться, наконец, от идеи отравления. Разумеется, яд тотальной войны и яд холодной войны – это вещи несопоставимые. Однако в противостоянии государств применяется и то, и другое. При этом, как правило, их не признают, считают постыдными, что позволяет, как и прежде, использовать ссылки на яд в идеологической борьбе. Старые методы сохраняются. Страшная эпидемия холеры 1832 года разбудила во французском обществе извечные слухи о болезни, сотворенной человеческими руками. Как всегда, они отнюдь не были безобидными. Сначала обвиняли сторонников Карла X, стремившихся якобы уничтожить людей июльской революции. Затем болезнь стали приписывать буржуазии и новому режиму Луи Филиппа. Республиканские круги разоблачали его вредоносные связи с медиками. Таким образом, во Франции, как, впрочем, и в Италии, отравление продолжали использовать для дискредитации политического противника. Позже то же самое происходило, когда Наполеона III прогрессистские бонапартистские круги предостерегали от слишком близких отношений с духовенством. Однако все это выглядит невинной забавой по сравнению с масштабными операциями по отравлению общественного мнения, которые в XX веке следовали путями, известными с далеких времен. Неприятие чужого по-прежнему порождает обвинения в отравлениях. В наши дни, как и прежде, применение яда ассоциируется с тиранией и жестокостью врага. Обвиняя противника в отравлениях, его стараются пригвоздить к позорному столбу, и при этом всегда предполагается собственная полная невинность в данном вопросе. Во время Первой мировой войны пропаганда обеих воюющих сторон стремилась переложить на противника вину за нарушение принятых в 1870-1910 годах соглашений. Конвенции о законах и обычаях ведения сухопутной войны и других. В 1854 году Париж и Лондон по моральным соображениям не дали военным разрешения на использование газа в Крыму против осажденного Севастополя. В 1899 году была принята Гаагская декларация о запрете использования ядовитых газов и других отравляющих веществ. Отныне нарушение запрета вызывало возмущение сообщества наций и обрекало виновного на изоляцию.